обожженные края которой уже посинели. Когда восковая фигура поднимала свинцового цвета веки, было слышно, как в ящике тихо потрескивает часовая пружина. Кое-кто из зрителей, чтобы лучше слышать, прикладывал ухо к стеклянной стенке. Мотор на входе сбавил обороты и заиграла механическая пианола. Обрывочная, запинающаяся мелодия. В ее звучании, звонком и одновременно каком-то приглушенном было что-то странное, потустороннее, словно доносилась она сквозь толщу воды. В воздухе повис тяжелый запах воска и копоть масляных ламп. Номер 311 «Обеа Ванга. Магический череп Вуду». Прочел Синклер в программке и вместе с Себалдом принялся рассматривать три человеческих головы, выполненные с какой-то кошмарной достоверностью. Широко раскрыв глаза и рты, они с отвращением взирали на посетителей со специального стеллажа. «Ты знаешь, они не из воска, они настоящие», — взволнованно сказал Оберайт и извлек лупу. «Только не пойму, каким образом препарированы». «Обрати внимание, срез на шее сплошь покрыт кожей или зарос, и никаких следов шва, словно они выросли сами по себе, как тыквы, и никогда не сидели на человеческих плечах, если бы можно было немного приподнять стеклянную крышку». «Все воск». «Да, живой воск». «Да, головы трупов слишком дороги и пахнут, фи». Приятели вздрогнули, услышав голос египтянина, который незаметно подобрался сзади. Лицо его подергивалось, словно он давился бешеным хохотом. Им стало не по себе. Они переглянулись, как бы этот черномазый чего-нибудь не пронюхал. «Ведь мы только что говорили о Дарыше Коге», — сказал Синклер, когда египтянин отошел. «Доктор Кройцер сейчас там, снаружи, разговаривает с Фатимой. Может быть, ему все же удастся что-нибудь узнать у нее. В противном случае нам придется пригласить ее вечером на бокал вина». В это мгновение музыка смолкла, ударил гонг, и из-за занавеса раздался пронзительный женский фальцет «Вайю» и «Джаханджайя», магнетические близнецы, 8 лет от роду, величайшее чудо природы. Они споют. Толпа напирала на подмостке, стоявшая в глубине балагана. Подошел доктор Кройцер и, довольный, сжал руку Синклера. «Перс в Париже живет под чужим именем», — возбужденно прошептал он. «Адрес у меня, вот он». И тайком показал приятелям узкую полоску бумаги. «Ближайшим поездом едем в Париж». «Баю и...» «Джананхаджая, они споют!» — взвизгнул женский фальцет. Занавес пошел в сторону, и на сцену, неуверенно покачиваясь, вышло существо поистине инфернальное. Полуразложившийся труп пьяницы с лицом ребенка в пестрых бархатных лохмотьях с золотым позументом, которые, по всей видимости, должны были изображать костюм пажа. Волна отвращения прокатилась в толпе. Бесцветная, почти прозрачная кожа, руки, ноги, голова, все тело урода, даже пальцы были по какой-то непонятной причине до такой степени отечными, что издали казались кошмарной гирляндой разнокалиберных каучуковых пузырей, наполненных не то воздухом, не то водой, глаза потухшие, без малейших признаков сознания. На руках существо держало какой-то сверток и беспомощно осматривалось. «Ваю! Сатерейший Берет!» — представил фальцет на каком-то неведомом диалекте. Из-за занавеса со скрипкой в руках вышла обладательница этого неприятного голоса в костюме дрессировщицы и в красных польских сапогах с меховой опушкой. «Ваю!» — повторила дрессировщица и указала смычком на урода. Потом раскрыла огромную папку и громко зачитала: «Почтеннейшая публика, дамы и господа! Перед вами величайшее чудо природы, единоутробные близнецы мужеского пола, 8 лет от роду, кои являются, по сути, одним существом, так сказать, двумя его ипостасями, ибо, внимание, о почтеннейшая публика, они связаны тончайшей прозрачной пуповиной, длиной в 3 локтя».